литературной молве, впрочем, запомнился один – Израиль Мэтр, мастер рассказа, автор повести «Мухтар», больше известной по почти одноименному фильму с Юрием Никулиным в главной роли, и потрясающей повести «Пятый угол», пролежавший в столе что-то около четверти века. «Могу напомнить», — заметит, рассказывая Мэтре, учившийся у него Сергей Довлатов, что он в единственном числе аплодировал Михаилу Зощенко, когда тот был подвергнут очередному публичному поруганию. Важно, однако, другое. Прежде всего, как выступил Зощенко. То, что он говорил, напишет еще один очевидец, литературовед Лидия Гинзбург, дышала неосуществленным самоубийством, что звучит с устрашающим буквализмом не только в контексте книги, а заглавленной «Самоубийцы». И как возникли, и как были истолкованы эти одинокие, ведь и трое одиноки в толпе, аплодисменты. Тут слово уже самому Мэтру. Почувствовав, что наступил миг, когда нам надо немедленно поддержать его, примечание автора, Зощенко, я зааплодировал, уверенный, сию же секунду мои аплодисменты будут подхвачены залом. В полной и теперь уже гнетущей тишине жалко прозвучали мои одинокие хлопки. На меня обернулись. И тогда, уже поняв всю глубину моего идиотского заблуждения, я захлопал изо всех сил в каком-то восторге отчаяния. «Нате, кушайте, подавитесь!» Заметим, кажется, больше всего рассказчик боится, как бы его не заподозрили в демонстрации героизма. Вполне вероятно, что если бы мне загодя была известна сиротская единственность моего аплодисмента и все, что за ним для меня воспоследует, то никогда бы на него не расхрабрился. В том-то и дело, повторю, что я был совершенно убежден, и исповедь Зощенко растопит ржавое сердце нашего зала и уж во всяком случае Михаила Михайловича поддержит множество наших общих, милейших, добрейших, совершенно порядочных друзей. Нагнетание этих превосходных степеней здесь вроде как заклинание, как попытка уговорить самого себя. Попытка нетщетная, но порядочный человек — тот, кто делает гадости неохотно. Это хорошая шутка, чье авторство приписывает то одному, то другому, по сути своей серьезно, даже драматично, ибо ерничая формулирует то нравственное состояние общества, когда неохотность делаемых гадостей в самом деле оказывается критерием того, можно ли подавать человеку руку, можно ли с ним дружить, да и буквально – можно ли считать его порядочным, с оговоркой, что делать, мол, времена такие. Но дальше. Из клуба в тот вечер мы выходили втроем. Два моих друга, замечательные, широко известные писатели, великолепные, интеллигентные люди, преклонявшиеся перед талантом Зощенко, и я. Один из них, его произведения и тогда, и ныне восхищают меня, сказал мне, слишком широко улыбаясь, «Задержимся. Израиль Моисеевич Мэтр, мой старший любимый друг, не назвал здесь имен, Но я-то не вижу смысла скрывать, что первый — это Евгений Шварц, второй — Юрий Герман. Не скрываю только за тем, чтобы стало яснее мучительность ситуации. Будь то люди помельче, поплоше, все бы и объяснилось только лично их мелкотравчатостью. И уж совсем не для того, чтобы унизить великолепного Шварца, вспомню подробность, сообщенную мне мэтром. «Я», — рассказывал он, — «сидел как раз за спиной Жени Шварца, и когда наступила минута голосовать за резолюцию, осуждающий Михаила Михайловича, увидел, как медленно-медленно поднималась рука Жени, и струйки пота, которые вдруг побежали по его шее. Вот он, тот самый критерий, неохотность, мучительное преодоление своей совершенной порядочности. Итак, что сказал мэтру Шварц, слишком широко улыбаясь? «Ну для чего ты это сделал? Думаешь, помог Михаилу Михайловичу?» Я не знал, что ответить. «Помимо того, что это совершенно бессмысленно, ты еще и разозлил всех подлецов. Тебе, наверное, кажется, что ты храбрец, а на самом деле все это глупо». Тут вмешался второй писатель. «Погоди», — сказал он первому, — «не брони его. Он и сам поймет, что поступил как кретин. Но сейчас надо подумать, как бы выручить его из предстоящих неприятностей. Он взял меня за локоть. Тебя вызовут к секретарю, и когда он начнет разговор с тобой, заяви ему сразу, что не имеешь отношения к этим дурацким аплодисментам. Скажи, что хлопал не ты». «Но ведь это же неправда, и он же видел». «Ни черта он в точности не видел. Он же не назвал твоей фамилии, а у дверей рядом с тобой толпилась куча народа». «Да ничего серьезного ему не грозит», — отмахнулся первый писатель. «Ну, в крайнем случае объясни, что сделал это по легкомыслию. Ты только не думай, что наши советы продиктованы страхом. Когда на тебя мчит курьерский поезд, то ты делаешь шаг в сторону из самого нормального благоразумия. Твои окровавленные останки никого не научат. Если хочешь, я тебе скажу совершенно откровенно. Для меня сейчас самое главное, чтобы меня оставили в покое, дали мне возможность писать. В своей работе ни в одной строчке я не сблужу. А все эти собрания, все эти массовые поднятия рук, почтительные вставания, покорные приветствия, гневные письма, которые всегда, когда нет выхода, нет возможности уклониться, подписываю. Все это труха, и она забудется. Наши потомки отлично поймут, что мы делали искренно, а что по внешнему принуждению. Встанут на наше место и поймут. И судить о нас будут по тем рукописям, что мы оставим в нашем письменном столе. Еще и еще повторю. Уже то, что это говорит Шварц, в самом деле оставивший блистательные произведения, свидетельствует, как несправедливо и пошло не попробовать встать на его, на их место. Недаром и мэтр, скупо добавив, что через несколько дней его действительно вызвали к секретарю, и что он не воспользовался советами ни одного, ни другого, добавляет. «Хотя они продолжали оставаться моими ближайшими друзьями». остаться достойным дружбы, остаться порядочным, во что бы то ни было остаться –